сообразно деянием каждому воздастся. «Не хочется признавать», — пробормотал Юнгуань себе под нос, «но без Шуэ здесь стало скучновато». Он вздохнул, уперся подбородком в край стола и воззрился на возвышающиеся над ним стопки бумаг, которые нужно разобрать. Теперь ему приходилось работать самому. Юнгуань не хотел лишний раз утруждать Шэньзы, хоть та и рвалась ему помогать, и старался выполнять ежедневную норму сам. Справлялся же он в конце-то концов как-то до назначения Шуэ ему в помощники. «Вряд ли она захотела бы вернуться», — пробормотал Юнгуань. «Даже если бы я выправил приказ о ее помиловании». Пустая коробка, в которой появлялись списки смерти богов и небожителей, тех, что по каким-то причинам не отправились на перерождение сразу после смерти, как и водится на небесах, а были направлены на доследование великое ничто, подпрыгнула и задрожала. Юнгуань вздрогнул и уставился на нее. Такое было впервые. Коробка выплясывала по столу какое-то время, потом поднатужилась и выплюнула на стол вечного судьи сразу два свитка с небесными печатями. «Ого!» — сказал Юнгуань, потыкав в свитки пальцем. «Расщедрилось мироздание? Да неужели? Эх, и опять промашка!» Это были списки смерти третьего и четвертого принцев. Юнгуань неприязненно поморщился. Прижизненно он их видел лишь раз, когда тенью пробрался в небесный дворец, чтобы подглядывать и подслушивать. И симпатии они не вызывали. Теперь ему предстояло решить, давать ли им право на перерождение. Юнгуань покривил губы и пробормотал. «Воспитание. Все дело в воспитании. Как можно было вырастить обычных детей такими уродами? Их ли вина в том, какими их воспитали?» Впрочем, Юнгуань с удовольствием отправил бы их не на перерождение, а куда подальше, ведь они посмели при жизни издеваться над Шэньзы, ее братом. «Владыка миров вряд ли бы это одобрил», — подумал Юнгуань, беря печать двумя пальцами и раскачивая ее в раздумье. «Какой вердикт вынести?» Чтобы очистить их души, потребуется не одно перерождение. Лицо Юнгуаня на секунду стало отрешенным. Потом он поднес печать ко рту, подышал на нее и со всей силы бахнул сначала по одному списку смерти, а потом и по второму. «Вот так», — ухмыльнулся Юнгуань. «Все по правилам. Владыке миров не к чему будет придраться. Отправил же я их на перерождение. А кем они должны были переродиться, никто не уточнял. Вечный судья отправил их в нижний круг перерождения. Оба принца должны были переродиться вьючными ослами в мире смертных». Юнгуань как-то вычитал, что ослов бьют чаще, чем остальных животных, потому что они упрямятся и не подчиняются приказам. Каждодневная взбучка непременно выбьет из принцев дурь. Они, конечно, не будут помнить, кем были прежде, потому что выпьют воду забвения, но души их через побои и страдания очистятся хотя бы немного. А после можно будет сделать их собаками, желательно бродячими и шелудивыми. В нижнем круге перерождения куча замечательных существ. Нужно же ему как-то развлечься, раз уж великом ничто стало так скучно, что хоть волком вой. Юнгуань поглядел вокруг. Великое ничто сияло всеми цветами радуги. Но это лишь потому, что Шэньзы здесь. Без нее все давно выцвело бы и стало ничем. Юнгуань отпихнул проштампованные бумаги в сторону. Они вспыхнули и исчезли, отправившись к перевозчикам душ. «А я, пожалуй, пойду погляжу, чем там занимается Шэньзы», промурлыкал Юнгуань, жмурясь, как объевшийся кот. И вот тут пустая коробка опять начала прыгать по столу, деформируясь и треща по швам, точно ее раздирала изнутри. «Да ладно», — воскликнул Юнгуань, следя за танцующей по столу коробкой. «День прямо-таки урожайный на небожителей». Коробка треснула, а на стол выкатился черный свиток, увенчанный золотой печатью. «Да ладно», — повторил Юнгуань уже совершенно иным тоном. Черные свитки были необыкновенно редки. Они означали уничтожение без права на перерождение, если к ним крепилась бронзовая печать. Перерождение в злого духа или демона, если серебряная. Чтобы угодить в черный список, нужно было совершить какое-то немыслимое злодейство. Сложно представить, какое именно. Обычно владыка миров был снисходителен даже к самым закоренелым преступникам. А тут еще и золотая печать. Золотые ставились лишь в исключительных случаях. «А ведь это означает», — пробормотал Юнгуань, «не только лишение всех прав на перерождение, но и вечные муки в одном из адов. Кто же так насолил владыки миров?» Пожалуй, ответ вечный судья знал, но он так долго ждал, когда это произойдет, что уже перестал надеяться. Юнгуань сорвал печать и развернул свиток. «Наконец-то!» — проскрежетал он, держа список смерти на вытянутых руках перед собой. «Ха-ха-ха! Наконец-то дождался!» Это был список Небесного Императора. Вечный судья вскочил из-за стола и стал приплясывать, скрежеща зубами в диком хохоте, как одержимый. Великое ничто отреагировало на это такими сюрреалистическими всплесками цвета, что даже у самого Юнгуаня мозги начали лезть через уши, разумеется, фигурально выражаясь. «Сообразно деянием каждому воздастся!» Буквально пропел вечный судья, один из постулатов великого ничто и вообще посмертия. Он остановился, отдышался и провел ладонью по лицу, чтобы стереть с него едва ли не демоническое, иступленное злорадство. Не стоит никому показывать это лицо. Оно его не украшает, это уж точно. Юнгуань поглядел на великое ничто, вдохнул и выдохнул, сосредотачиваясь, чтобы привести краски посмертия в порядок. «Надеюсь, Шэньзэ еще спит и ничего этого не видела», — подумал Юнгуань. Он поглядел на черный свиток еще раз, уже спокойнее, и похлопал им по ладони, точно веером. «По такому случаю», — хищно проурчал Юнгуань, — «мне стоит явиться лично». «О да, такое бы я ни за что не пропустил».